Явление 15. Все те же, кроме Чацкого. Фамусов. Ну что, не видишь ты, что он с ума сошел? Скажи серьезно, безумный, что он тут за чепуху молол? Низкопоклонник, тесть и про Москву так грозно. А ты меня решилась уморить? Моя судьба еще ли не плачевна? Ах, боже мой, что станет говорить? Княгиня Мария Алексеевна. Конец.